Глава 15. Плюсы и минусы. 18:20. 13-й элегантно, не отрывая пальцев от искусно вырезанной косточки, подвинул по гладкой поверхности темного ферзя. Фигура плавно заскользила по доске, сделанной из черного дерева и белого нефрита. Интересно. А если попробовать вот так? Нет. Тут он, пожалуй, может подставиться. Противник запросто прорвется с фланга, слопает коня, а там, глядишь, и до мата останется всего 2 хода. Да. Неприятная ситуация. А что скажет сам оппонент? Иуда повернул столик, вращая его вокруг своей оси. И перед ним оказался ряд белых. Он столько лет играл в шахматы с самим собой, разработал такое количество комбинаций, что сделал бы любого гроссмейстера за 5 минут. Трудно сказать, чего он вообще не делал за 2000 лет, чтобы элементарно убить время. Но рад ли он тому, что скоро осуществится его давнее желание? В этом-то и проблема. Если бы у него брали интервью по телевидению, он, безусловно, признался бы с белозубой улыбкой. Да, еще как! Однако в перерывах, когда Иуду не переполняло радужное настроение, 13-й давил внутри всплески беспокойства. Забываясь в тревожных снах, Иуда боялся спросить самого себя – действительно ли он так хочет, чтобы темный ангел перешагнул из мрака в реальность? Безусловно, 13-й покривил душой, если бы сказал, что нынешнее состояние ему нравится. Одиночество способно кого угодно довести до белого коленя. Нет, на самом деле Иуду тревожило вовсе не это. Его страшила расплывчатая неизвестность. Допустим, все получится, как он и предсказывал, но что тогда произойдет после? Маломальски внятного ответа на этот вопрос в метущейся голове 13-го не возникало. Любому человеческому существу тяжело заглянуть в пугающе темную бездну, в которой, как ни старайся, при всем желании не увидишь дна. Деревянный щелчок отвлек его мысли. О, он чересчур задумался, выпустил из пальцев фигурку белой ладьи. Скатившись по гладкой поверхности доски, ладья свалилась на ковер. Наклоняться за ней Иуда не стал. Его снова охватила дрожь. Зачем он вообще придумал этот рецепт? Чего и кому он хотел доказать? Объяснить апостолу Иоанну, что умнее его и лучше знает Вселенную? Наверное. Легко ломать то, что другие строят. Он всегда верил, что обязательно отыщется желающий совершить такую вещь. 2000 лет мечтал, ждал, представлял себе в горячечном ночном бреду одно. Кто-то, неважно кто, случайно находит спрятанную в склепе рядом с его могилой книгу и, повинуясь его скрытому желанию, вольно или невольно исполняет пророчество. Соблазн у нашедшего, кто бы он ни был, должен быть велик. Он способен разъесть все его сердце, отравляя ядом тщеславие. Редко кто захочет упустить такой шанс. И неважно, кто он, богач, фанатик или бродяга. Так и произошло. Не имеет значения, какой по характеру человек обнаружил книгу. Важно, что он послушно встал на путь, указанный 13-м. Никто не откажет ему в доскональном знании человеческой природы. Если романтичный голос видит в этом блудливом стаде множество плюсов, практичный Иуда наблюдает сплошные минусы. Разве они не заслужили всего этого? Конечно, но их судьбы его не волнуют. А вот что случится с ним? Говорят, что люди всего после 2-3 лет сидения в тюремной одиночке сходят с ума, начинают разговаривать с решеткой, стенами, потолком. Что же помогло ему не двинуться в первые годы, не поплыть мозгами? Сила и упрямство. 13-й хотел дождаться разговора с голосом, чего бы это ни стоило. Когда на кабельных каналах сплошняком пошли фильмы BBC об археологах, он грыз локти. И почему ни один из этих очкариков никак не доберется до нужного ящика, закрытого под горой? Теперь они добрались. И если он захочет, то запросто может выхлопотать себе снисхождение, подробно, страницу за страницей, раскрыв план действий того, кто нашел книгу. Ох, ну как же он наивен! Это все происходит в городе, а голос не особенно волнует внутригородские проблемы. Может быть, только шеф и скажет ему в итоге мимолетное спасибо, а его, как общеизвестно, на хлеб не намажешь. Голос в свое время пальцем не шевельнул, чтобы спасти себя, любимого. У него такая политика. Те, кто творит зло, сами губят свою душу, типа им же хуже. Поможет 13-й расследованию, не поможет. Его письма в небесную канцелярию все так же останутся без ответа. Голос обиделся. Ну и ладно, на обиженных воду возят. Когда все вокруг заполыхает, они еще вспомнят, что могли бы разрешить эту катастрофу одним единственным 20-минутным разговором. А будет уже поздно. Вот так-то. 13-й с неожиданной усмешкой поймал себя на том, что мыслит критериями 3-летнего ребенка. Пожалуй, прошлой ночью он что-то припозднился с игрой в шахматы. Не время спать, но глаза слипаются, хоть спички вставляй. Так или иначе, конвейер уже запущен. Его не остановить. Скоро он увидит лицо темного ангела во всей его красе, когда тот появится перед ним. Хорошо это или плохо, размышлять уже поздно. 13-й прошел по шелковым нитям тибриского ковра в спальню. Кровать под балдахином, застеленная черными простынями, казалось, дышала свежестью и умиротворением. Не раздеваясь и не снимая обуви, 13-й лег на мягкое одеяло. Некоторое время он смотрел в потолок, после чего нетерпеливо смежил веки. Он еще не знал, что выспаться ему не удастся.